Старая угрюмая крепость еще никогда не видела такого веселого праздника. Серые стены пестрели яркими знаменами и цветными фонарями, а в воздухе ароматы яств и вина мешались с запахами дыма и фейерверка. Ворота были гостеприимно распахнуты. По стенам, правда, еще расхаживали стражники, но почти все сняли форму, а об оружии и упоминания не было. Виселицы спилили, а эшафот приспособили для выступления жонглеров, фокусников, клоунов и певцов, развлекавших праздничные толпы. Внутри тоже были открыты все двери, а залы заполнили веселящиеся горожане. Из темницы выпустили заключенных, и даже самым последним бродягам с задворок порт Тайоса разрешили присутствовать на празднике. В парадном зале столы ломились под тяжестью огромных кругов сыра, корзин с хлебом и всевозможные рыбы, копченые, маринованные, жареные. От очагов все еще доносились ароматы жареной свинины и морских кошек, а на плитах пола блестели лужицы пива и вина. Воздух звенел от музыки и смеха. Никто из стражилов Тайоса не помнил такого пышного и многолюдного празднования. Среди жителей мелькали фигуры в черном, но вовсе не скорбящие, судя по их лицам, летатели. Эти летатели и однокрылые, и прирожденные вместе с изгнанными певцами были почетными гостями, которых все поздравляли наперебой, за которых усердно пили. Марис бродила по шумным залам, вздрагивая при мысли, что кто-то снова кинется восхвалять ее. Пожалуй, праздник слишком затянулся. Она устала и чувствовала себя отяжелевшей от всего съеденного и выпитого по настоянию восторженных поклонников. Ей хотелось только одного – найти Эвана и тихонько уйти домой. Кто-то окликнул ее по имени, и Марис неохотно обернулась. Она увидела нового правителя Тайоса в длинном вышитом платье, которое совсем ей не шло. Без формы она словно чувствовала себя неловко. Марис с трудом улыбнулась. «Я слушаю, правитель». Недавний начальник стражи поморщилась. «Наверное, я привыкну к такому обращению, но пока оно лишь вызывает у меня неприятные мысли. Сегодня мы почти не виделись. Ты не уделишь мне несколько минут?» «Конечно, сколько пожелаешь. Ты ведь спасла мне жизнь. Невелик подвиг. Твои поступки требовали куда большего мужества, чем мои, и в них не было и тени своей корысти. А про меня будут рассказывать, как я плела интригу, чтобы низложить правителя и занять его место. Это не так, но когда певцов волновала правда?» Марис посмотрела на нее с удивлением, такая неподдельная горечь прозвучала в ее голосе. Они переходили из залы в залу, где игроки бросали кости, веселые компании провозглашали тост за тостом, а влюбленные обнимались, пока не отыскали местечко, чтобы сесть и поговорить без помех. Так как правитель молчал, Марис заговорила первая. «Но ведь никто не жалеет, а о прежнем правителе его же не любили». Новый правитель нахмурилась. «Да, о нем не жалеют, как не пожалеют и обо мне, когда меня не станет. Он много лет мудро руководил островом, пока его не одолели страхи и не толкнули на всякие глупости. Мне не хотелось сделать того, что я сделала, но иного выбора не было. И праздник этот я устроила для того, чтобы веселье, а не боязнь, сопровождало переход власти. Мне пришлось влезть в долги, чтобы мои люди почувствовали себя состоятельными». «По-моему, они оценили это по достоинству», — сказала Марис. «Довольны, кажется, все». «Да, но у них короткая память», — она передернула плечами, словно отгоняя неприятную мысль. Морщинка между ее бровями разгладилась, лицо стало менее суровым. «Я не хочу надоедать тебе своими заботами и привела сюда, чтобы сказать. Я благодарна тебе за усилия сохранить мир между летателями и жителями Тайоса». Марис почувствовала, что ее щеки заливает краска. «Пожалуйста», — пробормотала она, — «не надо». «Я, если говорить честно, я думала о летателях, а не о людях Тайоса». «Неважно. Главное то, чего ты достигла, рискуя жизнью». «Я сделала все, что могла», — сказала Марис, — «но мало чего достигла. Всего лишь перемирие, а не прочного мира. А главное, трение между прирожденными летателями и однокрылыми, между правителями и летателями, сохраняются и вспыхнут вновь. Она замолчала, поняв, что ее собеседнице вовсе не по вкусу слышать подобные речи, и она не хочет этого знать. «На Таисе летатели больше ничего опасаться не должны», — сказала правитель, и Марис подумала, что у этой женщины есть удивительная способность придавать простой фразе весомость закона. «Мы здесь почитаем летателей и певцов тоже». «Разумно», — засмеялась Марис, — «иметь певцов на своей стороне никогда не помешает». Правитель продолжала, словно не услышав ее. «И тебе, Марис, всегда будут рады на Таисе, если ты захочешь погостить у нас». «Погостить?» — Марис недоуменно нахмурилась. «Я понимаю, что теперь, когда ты больше не летатель, путешествие по морю может...» «О чем ты говоришь?» Правитель поморщилась, словно раздражаясь, что ее все время перебивают. «Я знаю, что вскоре ты покинешь Таюс и переедешь на Асиатут, чтобы занять свое место в Академии Деревянные Крылья». «Кто тебе это сказал?» «Певец Коль, его ведь так зовут, а это был секрет?» «Вовсе нет, хотя бы потому, что и скрывать нечего», — Марис вздохнула. «Мне предложили место в Деревянных Крыльях, но я от него отказалась». «Если ты останешься на Таисе, мы все, разумеется, только рады будем, и этот, и мой дом всегда открыт для тебя». Правитель встала, давая понять, что аудиенция окончена. Встала и Марис. Они обменялись еще несколькими ничего не значащими фразами, но мысли Марис были уже далеко. Она снова думала о том, что считала уже решенным. «Итак, или Коль полагает, что может чего-то добиться, выдавая желаемое за правду, придется с ним поговорить». Она отыскала его через минуту-другую в первом дворе. Он был не один. Рядом стояли Барри и Срелла с уже надетыми крыльями. Марис подбежала к ним. «Срелла, ты улетаешь?» Подруга крепко сжала ее руки. «Ничего не поделаешь. Правитель хочет послать со мной послание на Дит. Я сама вызвалась. Мне пора домой, и я все равно улетела бы на юг завтра или послезавтра. Зачем Джему или Сану отправляться в такую даль, если мне это по пути? Я как раз послала Эвана отыскать тебя, сказать, что я улетаю. Но ведь мы расстаемся ненадолго, до скорой встречи в Деревянных Крыльях». Марис сверкнула глазами в сторону Колля, но он словно ничего не заметил, и она обратилась к Срелле. «Но я же говорила тебе, что буду доживать свой век на Таисе». На лице подруги отразилось недоумение, «но ты же передумала. После всего, что произошло, и ты знаешь, в Деревянных Крыльях тебя ждут, а теперь даже с большим нетерпением ты опять стала героиней». «И ты тоже», — пробормотала Марис. «С какой стати я героиня? Что я такого сделала? Только чуть подлатала. Ничего же по-настоящему не улажено. И уж кому, как не тебе это знать, Срелла?» Та нетерпеливо встряхнула головой. «Не увиливай. А как же твоя чудная речь о цели в жизни, без которой ты не можешь? И вот ты отворачиваешься от дела, для которого создано. Ты сама призналась, что целителем стать не можешь. Так чем ты займешься на Таисе? Как распорядишься своей жизнью?» Марис уже задала себе этот вопрос и почти всю ночь пролежала без сна в поисках ответа. «Я найду тут какое-нибудь занятие. Может, правитель подыщет для меня что-то». «Какое бессмысленное решение для тебя самой и для всех. Марис, ты нужна Деревянным Крыльям, а они тебе. Даже без крыльев ты летатель, как и была, как и будешь всегда». В глазах Среллы стояли слезы. Марис почувствовала себя в ловушке. Ее охватило раздражение. «К чему весь этот разговор?» Она сказала, стараясь, чтобы ее голос прозвучал спокойно и рассудительно. «Мне нужен Эван. Я не могу оставить его. А как же примета, что подслушивая, ничего приятного о себе не услышишь?» Марис обернулась и увидела Эвана. В его глазах была такая нежность, что последние ее сомнения рассеялись. Она приняла верное решение. Расстаться с ним она не может. «Но ведь никто не просит, чтобы ты меня оставляла», — сказал он. «Я как раз потолковал с молодым целителем, который будет счастлив поселиться в моем доме и лечить моих больных. Через неделю я смогу уехать». «Уехать?» — Марис уставилась на него. «Оставить свой дом? Но почему?» чтобы отправиться с тобой на Сиатут», — улыбнулся он. «Плавание, наверное, ничего хорошего не сулит, но мы хотя бы поможем друг другу справиться с морской болезнью». «Но я не понимаю. Эван, ты не можешь. Это ж твоя родина». «Я хочу быть с тобой, где бы ты ни была», — ответил он. «Просить тебя остаться на Таисе просто, чтобы не расставаться с тобой, у меня нет права. Каким бы эгоистом я оказался, если бы сделал это, зная, что ты нужна деревянным крыльям, что твое место там. Но как ты уедешь? Как будешь жить? Ты же никогда не уезжал с Таиса даже на короткое время». Он засмеялся немножко вымученно. «Ты говоришь так, словно я намерен поселиться в море. С Таиса я уеду, как все, на корабле. Моя жизнь вовсе не кончилась, а значит, я могу изменить ее. Наверное, старому целителю и на Сиатуте отыщется дело». «Эван...» Он обнял ее. «Знаю, знаю. Поверь, я хорошо все обдумал. Неужто ты воображала, что я спал, пока ты всю ночь металась в постели, не зная, как поступить? Я понял, что не могу допустить, чтобы ты ушла из моей жизни. Впервые, со дня рождения, я должен проявить смелость в выборе своего пути. Я поеду с тобой». Марис не сумела сдержать слезы, хотя и не смогла бы объяснить, почему плачет. Эван обнял ее еще крепче и разжал руки, только когда она совсем успокоилась. Тут Марис услышал, как Коль втолковывает Барри, что ее тетя очень счастлива и плачет от радости. Она взглянула на Среллу, отошедшую в сторону. Лицо подруги сияло. «Ну хорошо», — сказала Марис слабым голосом, вытирая слезы ладонями. «Больше у меня нет отговорок. Я поеду на Сиатут. Мы поедем на Сиатут, как только найдем корабль». Друзья собрались проводить Среллу на скалу летателей, но тотчас позади образовалась целая процессия из веселившихся горожан. Ведь на Марис, Эвана и Коля смотрели как на героев, и многим просто хотелось побыть с ними рядом, узнать, какие они – летатель, целитель и певец, которым удалось низложить тирана, правившего Таисом, покончить с войной и развеять ужас, наводимый безмолвными черными летателями в вышине. Если кто-то и продолжал считать, что Тая совершила преступление и заслужила свою судьбу, то он предпочитал держать это при себе и помалкивать. Однако Марис понимала, что в ликующей счастливой толпе по-прежнему тлеют старые раздоры. Ей не удалось уничтожить их навсегда. Ни противостояние бескрылых и летателей, ни неприязнь между однокрылыми и прирожденными летателями. Рано или поздно с этим вновь придется бороться. В туннеле на этот раз жуткое ощущение одиночества возникнуть никак не могло. Веселые голоса эхом отдавались от каменных стен, а десяток пылающих факелов совсем преобразил темный сырой проход. Снаружи их поджидали темнота и ветер. Звезды попрятались в низких тучах. Марис увидела, что Срелла остановилась у края обрыва, разговаривая с другим летателем, однокрылым и все еще в черном. При взгляде на подругу, над этим таким знакомым обрывом, Марис ощутила внезапную тошноту, голова у нее закружилась. Если бы Эван ее не поддержал, она упала бы. Нет, она не хотела смотреть, как Срелла прыгнет с обрыва, с которого она упала, и не один раз, а два. Ее охватил ужас. Несколько юношей бросились к Срелле, громко оспаривая право помочь ей приготовиться к полету. Но Срелла повернулась и посмотрела на Марис. Их взгляды встретились. Марис глубоко вздохнула, пытаясь перебороть страх, затем отпустила руку Эвана и шагнула к подруге. «Позволь, я помогу». Как все это ей знакомо. Гладкость металлической ткани, вес крыльев в руках, пощелкивание распорок. Пусть ей уже не суждено летать, но руки стосковались по работе, которую выполняли с таким умением. И готовить Среллу к полету было большим удовольствием, хотя и сопряженным с некоторой грустью. Когда крылья развернулись полностью и последние сегменты встали на свои места, на Марис снова нахлынул страх. Ничем не обоснованный, а потому сказать о нем Срелле она не могла. И все-таки ей чудилось, что и Срелла не взлетит с этого опасного обрыва, а упадет, как упала она, Марис. Кое-как совладав с собой, она сумела тихо выговорить «счастливого полета». Срелла бросила на нее испытующий взгляд. «Марис», — сказала она, — Ты не пожалеешь, ты сделала верный выбор. До скорой встречи». И не найдя больше подходящих слов, Срелла нагнулась и поцеловала ее. Затем повернулась к морю, к открытому небу и прыгнула. Зрители зааплодировали, наблюдая, как Срелла поймала восходящий поток воздуха и описала грациозный круг над обрывом. Потом она поднялась выше, повернула к морю и почти тотчас скрылась из вида, словно слившись с ночным небом. Амарис все вглядывалась и вглядывалась в небо. Ее сердце переполняли разнообразнейшие чувства, но испытывала она не только боль. Ее поддерживала твердая уверенность и даже отголоски былой радости. Она выдержит. И без крыльев она все-таки летатель.